Целыми днями вы вместе. Неужели на нее еще не нагляделся? И как ты не боишься, что служанки будут над тобой смеяться?» Она хихикнула и, глядя на Бао Юя в упор, причмокнула губами. Бао Юю стало неудобно, но он не придал значения намекам Фэнзе, зато Бао Чай смутилась и покраснела. Си Жень, которая в это время принесла чай, сделала вид, будто ничего не слышала и не заметила. «Вторая сестрица, не обращай на нас внимания», — тотчас же сказала Фэнзе, поднимаясь с места и принимая чай. «Скорее одевайся». Бао Юй тоже засуетился и бросился помогать жене. «Ты бы лучше шел вперед», — предложила юноша Фэнзе. «Разве мужья ожидают жен?» «Мне не очень нравится мой халат», — проговорил Бао Юй. «Он куда хуже, чем тот плащ из павлиньего пуха, который бабушка подарила мне в позапрошлом году». «Почему же ты не надеваешь его?» — решила поддразнить его Фэнзе. «Слишком рано». Фэнзе вдруг вспомнила историю с этим плащом и стала раскаиваться, что завела этот разговор. Бао Чай принадлежала к семье Ван и приходилась ей родственницей, так что ее можно было не стесняться. Но здесь были служанки, и Фэнзе чувствовала себя неловко. «Вторая госпожа, вы ничего не знаете», — вмешалась в разговор Сижень. «Если бы этот плащ даже можно было надеть, он все равно не надел бы его». «Почему?» — удивилась Фэнзе. «Скажу вам прямо, вторая госпожа, что бы ни делал наш господин, у него всегда какие-то странности», — отвечала Сижень. «Когда-то на день рождения его второго дяди старая госпожа подарила ему плащ, но он прожег его в первый же раз, как надел. В то время была больна моя мать, и меня здесь не было. Но я слышала, что Цин Вэнь, которая в то время была еще жива, несмотря на тяжелое недомогание, за ночь заштопала дыру, и старая госпожа так ничего и не заметила. Как-то в прошлом году господин Бао Юй шел в школу, день был холодный, я велела Бэймину взять для него этот плащ. Увидев плащ, он сразу вспомнил о Цин Вэнь и заявил, что больше никогда его не наденет. Он приказал мне убрать этот плащ куда-нибудь подальше». «Ты напомнила о Цин Вэнь. Мне так ее жаль», — прерывая ее, воскликнула Фэнзе. «Эта девочка была очень красива, и руки у нее были золотые. Но только уж чересчур она была остра на язык. И нужно же было, чтобы наша госпожа, наслушавшись каких-то сплетен, так жестоко обошлась с ней. Я давно хотела сказать. Однажды я была на кухне и видела дочку старухи Лю. Зовут ее как-то вроде Уэр. Совершенная копия Цин Вэнь. Мне сразу захотелось сделать ее служанкой Бао Юя. Я решила спросить мнение ее матери. Та ответила, что очень желала бы этого. Тогда я подумала, что поскольку Сяо Хун из дома второго господина Бао Юя перешла служить ко мне, а другую служанку я ему не назначила, можно послать на ее место Уэр. В это время Пин Эр мне говорит: «Госпожа распорядилась, чтобы ни одной служанки, которая хоть чем-то напоминает Цин Вэнь, возле Бао Юя не было. Тогда мне пришлось отказаться от своего намерения. А сейчас, когда второй господин Бао Юй женат, бояться нечего, я ее пришлю. Только не знаю, пожелает ли этого сам второй господин. Если он до сих пор тоскует о Цин Вэнь, то пусть смотрит на Уэр, и ему будет легче». Бао Юй собрался было уходить, но когда услышал эти слова, то будто снова помешался. «Почему же он не пожелает?» — вмешалась Сижень. «Он давно взял бы ее, если бы матушка разрешила». «В таком случае Я завтра же пришлю сюда УР.